वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Жизнь Шрилы Прабхупады — лучшее доказательство того, что глашатай истины может оставаться самобытной личностью. В возрасте, который мы называем преклонным, когда большинство людей почивают на лаврах, он взялся исполнить наказ своего духовного учителя и отправился в трудное и опасное плавание к берегам Америки. Безусловно, Шрила Прабхупада — это один из многих тысяч духовных учителей, но вместе с тем он единственный из тысяч, а может быть и миллионов. Всемирная слава к его божественной милости Абай Чаранаравинда Бхактивиданти Свами, впоследствии известному как Шрила Прабхупада, придет после его приезда в Америку в 1965 году. До отъезда из Индии он написал 3 книги, а за последующие 12 лет напишет их свыше 60. До того, как покинуть Индию, он дал посвящение только одному ученику, а за 12 лет после своего отъезда даст духовное посвящение более чем 4000 учеников. До его отъезда мало кто верил, что ему удастся осуществить свою мечту о всемирном обществе преданных Кришны. Но в течение следующего десятилетия он создаст Международное общество сознания Кришны, будет руководить его деятельностью и откроет свыше 100 храмов по всему миру. До отплытия в Америку Шрила Прабхупада никогда не покидал Индию, но за последующие 12 лет он несколько раз объедет мир с проповедью сознания Кришны. Хотя может показаться, что все, чего достиг Прабхупада, пришло к нему за последние, ознаменованные великими духовными свершениями годы жизни, первые 69 лет его жизни были посвящены подготовке к этим свершениям. И хотя для американцев появление Прабхупады и его учение явилось полной неожиданностью, он казался джинном, выскочившим из лампы Аладдина. На самом деле Прабхупада был представителем многовековой культурной традиции. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Шрила Прабхупада родился 1 сентября 1896 года в Калькутте и был наречен Абхаем Чараном Де. Его отца, торговца тканями, звали Гоур Махан Де, а мать Раджани. По бенгальской традиции родители пригласили в дом астролога, чтобы тот составил гороскоп ребенка. И очень обрадовались, услышав благоприятные предсказания. В числе прочего, астролог предсказал, что когда Абхаю исполнится 70 лет, он пересечет океан, станет великим религиозным проповедником и откроет 108 храмов. Отец Абхая, Гоур Махан, был чистым вайшнавом и воспитывал сына так, чтобы тот рос в сознании Кришны. Поскольку родители Гоура Махана были тоже вайшнавами, он никогда в жизни не притрагивался к мясу, рыбе, яйцам, не пил чая и кофе. Он был глубоко религиозным человеком, и Абхай с самого рождения рос в атмосфере, насыщенной сознанием Кришны. Гоур Махан хотел, чтобы его сын вырос вайшнавом. Он мечтал, чтобы Абхай стал слугой Рады и Кришны, проповедовал Бхагаватам и научился традиционному вайшнавскому искусству игры на мриданге. Он часто принимал у себя дома саду и каждый раз просил их: «Благословите, пожалуйста, моего сына, чтобы Шримати Радарани послала ему свои благословения». Позднее Прабхупада вспоминал, как они с отцом часами стояли у входа в храм Рады и Кришны и молились Мурти Рады Говинды. Божества с их миндалевидными глазами были необыкновенно красивы. Когда Абхаю было около 6 лет, он попросил отца, чтобы тот дал ему мурти, которому бы он мог поклоняться самостоятельно. С раннего детства он видел, как отец проводил дома пуджу, постоянно наблюдал благослужения в храме Рады Говинды и думал: «Когда же я смогу поклоняться Кришне?» И Гоур Махан подарил сыну божества Рады и Кришны. С тех пор, чтобы не ел маленький Абхай, он сначала предлагал это Раде и Кришне. Подражая отцу и священнослужителю из храма Рады Говинды, он предлагал своим божествам масляную лампадку и укладывал их на ночь спать. Когда в конце 60-х годов Шрила Прабхупада начал проводить большие праздники Радха-ятры в городах США и устанавливать божества Радхи и Кришны в храмах ИСКОН, он говорил, что всему этому он научился от своего отца. Единственным, но очень важным аспектом сознания Кришны, о котором он узнал не от отца, была необходимость издания и распространения трансцендентной литературы. Этому он научился у своего духовного учителя, которого встретил позднее, в молодости. Шри Гуру Srigata Padakamalam Sri Guram Vaishnavam Sri Rupam. Часто на протяжении всей жизни Шрила Прабхупада будет с глубоким чувством вспоминать первую встречу со своим духовным учителем Бхактисиддханты Сарасвати Такуру, которая произошла в 1922 году. Сначала Абай не хотел встречаться с ним, поскольку так называемые саду, которые были частыми гостями в доме его отца, не производили на него благоприятного впечатления. Но друг Абая настоял на своем и повел его в Гаудиамадх, где их провели к Бхактисиддханте Сарасвати. Не успели Абай и его друг почтительно поклониться святому человеку и сесть, как Бхактисиддханта Сарасвати сказал им: «Вы образованные молодые люди. Вы должны проповедовать учение Господа Шри Чайтаньи по всему миру». Абая очень удивило, что саду тотчас предложил им проповедовать от его имени. Бхактисиддханта Сарасвати сразу произвел на Абая сильное впечатление. Намам Вишнупадая Кришна Прасая Бхутале Шримате Бхакти Сиддханта Сарасвати Намини. «Какой удивительный человек!» — сказал Абай своему другу. «Учение Господа Шри Чайтаньи находится в надежных руках». Позднее Шрила Прабхупада вспоминал, что в тот вечер он в сущности принял Бхактисиддханту Сарасвати своим духовным учителем. «Неформально, — говорил Прабхупада, — а в сердце. Я понял, что встретил настоящего святого человека». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати проповедовал самую суть учения Господа Чайтаньи. Он учил, что Господь Кришна является верховной личностью Бога, и повторение Его святого имени гораздо важнее всех прочих религиозных обрядов и ритуалов. В предыдущие эпохи существовали другие способы постижения Бога. Но в век Кали достичь этой цели можно, только повторяя мантру «Харе Кришна». Абаю были известны цитаты из священных писаний. Он был знаком с философией Бхагавад-гиты и знал о мантре «Харе Кришна». Но только теперь, увлеченно читая труды великих ачарьев, он начал понимать все величие миссии Господа Чайтани. Он заново открывал для себя глубины вайшнавского наследия и все глубже осознавал, какое благо оно может принести людям этого века, обреченным на бесчисленные страдания. По делам службы Абай с семьей переехал в Аллахабад. Именно здесь, в 1932 году, он получил духовное посвящение и стал учеником Бхактисиддханты Сарасвати. История последующих 30 лет его жизни в Индии – это история того, как в нем росло и крепло единственное желание – проповедовать сознание Кришны по всему миру, выполняя волю своего духовного учителя. Одна из самых важных встреч Абая с духовным учителем произошла во Вриндаване в 1935 году. Обращаясь непосредственно к Абаю, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Я хотел издать несколько книг. Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги». Стоя на берегу Радха-Кунды и глядя на своего духовного учителя, Абай почувствовал, что эти слова изменили ход его жизни. «Если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги». А еще через год, перед тем, как Шрила Бхактисиддханта покинул этот бренный мир, он написал Абаю в письме: «Я совершенно уверен, что, владея английским, ты сможешь донести наши идеи до людей, которые не знают языков бенгальского и хинди. Это принесет благо и тебе, и твоим слушателям. Я очень надеюсь, что ты сможешь успешно проповедовать на английском языке». В этих словах Абай сразу увидел то же самое указание, которое получил во время своей встречи со Шрилой Бхактисиддхантой в 1922 году. Он воспринял это письмо как подтверждение некогда полученного им наказа. Теперь у Абая не оставалось никаких сомнений в том, что является целью его жизни. Когда вспыхнул пожар Второй мировой войны, уверенный в том, что у него есть что сказать измученным войной людям, Абай задумал публикацию журнала, который помог бы им взглянуть на мировой кризис сквозь призму священных писаний. Он назвал этот журнал «Back to Godhead» — «Обратно к Богу» и выпускал раз в две недели. В настоящее время его ученики продолжают выпускать журнал более чем на 30 языках мира. Еще через несколько лет общество Гаудия Вайшнавов присвоило Шриле Прабхупаде титул Бхактивиданта, признав таким образом его познание в философии и преданность Богу. В возрасте 54 лет Шрила Прабхупада отказался от семейной жизни, приняв ванапрастху, чтобы посвятить все свое время научным занятиям и работе над книгами. Шрила Прабхупада поселился в святом городе Вриндаване, где жил в очень скромной обстановке, в историческом средневековом храме Рада Дамодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощен научными и литературными занятиями. А в 1959 году он принял обет отречения от мира, саньясу. Там же, в храме Рада Дамодары, Шрила Прабхупада начал работу над своим шедевром, многотомным переводом и комментариями к Шримад Бхагаватам, состоящему из 18 тысяч стихов. В храме Рады Дамодары он ощутил, что вошел в вечную обитель, о которой знают лишь чистые преданные Господа. Но хотя они и позволили ему жить и общаться с ними там, где проходят их игры, он чувствовал, что они велят ему уехать, покинуть храм Радхи Дамодары и Вриндаван, чтобы принести послание ачарьев туда, где люди забыли Бога. Преодолев все препятствия и опубликовав первые три тома Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада отправился в Америку, чтобы исполнить миссию, возложенную на него духовным учителем. В последующие годы он выпустил более 60 томов переводов, комментариев и обзорных очерков индийских классических трудов по философии и религии. Шрилу Прабхупаду часто называют великим вайшнавом, святым, уникальным проповедником. В чем же заключается уникальность Шрилы Прабхупады? Шрила Прабхупада приехал в страны Запада, чтобы проповедовать сознание Кришны, распространить его по всему миру. А 500 лет назад Господь Шри Чайтанья Махапрабху проповедовал сознание Кришны по всей Индии. Господь Чайтанья мог бы распространить славу святого имени и по всему миру, ибо Он всемогущ и безгранично милостив. Но Он предоставил эту возможность Шриле Прабхупаде, наделив его всеми полномочиями. И это удивительное таинство. В священных писаниях сказано, что миссию Шри Чайтаньи Махапрабху продолжит его великий преданный, который распространит сознание Кришны по всему миру. Этим великим преданным, полководцем миссии Господа Чайтаньи, и стал Шрила Прабхупада. До него никто и никогда не выполнял такой масштабной задачи, и никто не может повторить того, что сделал Шрила Прабхупада для всего человечества. В истории Индии не было случая, чтобы садху, покинув святую даму, выехал за пределы Индии и посвятил свою жизнь распространению сознания Кришны по всему миру. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, ему было 69 лет. Он оказался в чужой стране, без денег, без друзей и без поддержки со стороны своих духовных братьев. Но, черпая силы в безраздельной преданности своему духовному учителю, он смог осуществить возложенную на него миссию. Преисполненный любви к падшим обусловленным душам, Шрила Прабхупада трудился ради них, не заботясь о собственных нуждах. Кто в этом мире достоин славы больше, чем Шрила Прабхупада? Люди восхищаются материальными достижениями и поклоняются мирским личностям, но ничто в этом мире не способно противостоять неумолимому времени. Такова природа материального мира. Все в нем приходящее. Все, что принадлежит материальной природе, приходящее и будет уничтожено. Но движение сознания Кришны будет распространяться со все возрастающей мощью. Каждый, кто присоединяется к движению сознания Кришны, получает возможность выйти из-под влияния гун материальной природы и вернуться домой, к Богу. Такова милость Всевышнего и его чистого преданного, Шрилы Прабхупады. Он дал нам книги, и по этим книгам мы учимся осознанию Кришны. Мы всем обязаны Шриле Прабхупаде. Прославляя его и получая его милость, мы можем вернуться домой, к Богу. В глубоком почтении я склоняюсь перед его божественной милостью Абай Чаранравинда Бхактивиданты с вами Прабхупады. Услышав его молитвы, прекраснейший из танцоров Господь Гауранга Чандра прикасается своими священными лотосными стопами к джунглям западных стран. В глубоком почтении я склоняюсь перед его божественной милостью Абай Чаранравинда Бхактивиданты с вами Прабхупадой. Живым существам, закованным в кандалы смерти, он даровал эликсир бессмертия, святое имя Господа Кришны. Благодаря его усилиям люди отворачиваются от всего мирского и учатся отдавать свою любовь лотосным стопам Господа Кришны. В глубоком почтении я склоняюсь перед его божественной милостью Абай Чаранравинда Бхактивиданты с вами Прабхупады. Он ведет обусловленные души из лабиринта повторяющихся рождений и смертей к тысячелепестковому цветку лотоса, обители Господа Кришны. проповедуя послание Господа Чайтани Махапрабху, он наполняет безжизненную и инертную вселенную сознанием Кришны. Шри Прабхупада Дева Аштака. Шри Шри Навадвипа Парапрадипа Сандипьямана Сататавлива Четастамоханти Асаяка Намамитам Шри Прабхупада Дева. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Шри Бхакти Сиддханта Прачарита Шри Ясатья Кошам Кушалам Крипала Самьяча Вагдеша Чайда Дхатьям. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Ачодьяте ят паратарка дриша Говинда муртюджвала баскарена Адвайтика дьота куланджа датям. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Исева ятнина пурана раджа Сацтатра Ратнан Махатиха Локе. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Шри Радика Кришна Падаравинде Сахасрарицу Шатамандирешу Аропая Дьо Мандире Пития. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Кошалья Дарьяся Сахасра Шастра Шастра Тиваршай Патиханьяте Чанда Калер Моха Чамурха Тнена. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Нанала Садгора Судха Пракаша Палакшито Стапита Эвайена Кришна Нучинтан Джана Санда Врикша. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Йонитада Дживати Дайвики Ишу Ниджасу Шикшасу Сахангами Крипам Будир Нанда Сута Шри Татма. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Намамитам Шри Прабхупада Дева. Намамитам Шри Прабхупада Дева.